48 минут. Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Москва», программа 48 минут. Меня зовут Алексей Нарышкин, и со мной сегодня Алексей Соломин. Добрый вечер. Расскажем вам про лидера, наверное, всей армянской оппозиции, ну, по крайней мере, про ключевую фигуру армянской оппозиции, которую многие узнали вот только, может быть, полторы недели назад. Никол Пашинян. Оппозиционер, который смог. Не надо, ну, потому что кто его знает, на самом деле, какой уровень поддержки Никола Пашиняна среди жителей Армении. Мы же знаем, что на результатах выборов партия ЕЛК, партия Никола Пашиняна, набрала 7 или 8, по-моему, процентов, 9 мандатов. Да. Выборы, по-моему, год назад да. Или 2 года назад были, да. 9 мандатов в парламенте, и говорить о том, что... Ну, понимаешь, в сравнении с российскими, с российской оппозицией, такой внесистемной, да, готовый выводить людей на улицы, и главное, который может выводить людей на улицы, это разные вещи. И у нас-то вообще процент прохождения, ну, и того меньше. Другое дело, что и в Армении, и в России оппозиционеры жалуются на качество проведения выборов, на чистоту этих выборов, и совершенно не хотят признавать свой результат, справедливо наверняка не хотят, но в Армении это тоже есть. Но пока, то есть если мы смотрим на официальные цифры, поддержка партии Никола Пашиняна не такая большая, а насколько они реальны, мы до конца не знаем. Но при этом согласись, что Пашинян все-таки сейчас в протестном движении играет очень важную роль, не просто же так Серж Сарксян, отошедший уже окончательно от власти премьер-министра и бывший президент, именно с ним встречался в Ереване в минувшее воскресенье в гостинице «Мариот». Должны были быть переговоры, ну, то есть эта встреча и начиналась как переговоры, где Пашинян озвучил требования оппозиции, сказал прямо никаких премьерских вот этих вот сроков, да, будь добр, товарищ. 2 часа он сказал. Был разговор сначала, что Сарксян остается на посту премьера до осени, потом несколько месяцев. Пашинян поставил своего рода ультиматум, чем очень обидел, насколько я понимаю, тогда во время этой встречи в отеле Сержа Сарксяна. Сказал, что в течение 2 часов он должен освободить свой пост. Серж Сарксян, ну, если можно так фигурально выразиться, плюнул и ушел. И только потом... Мне только кажется, ты путаешь вот эти вот про 2 часа и про возможности дальнейшей работы Сарксяна в правительстве. Это разговоры были, когда Сарксян уже был в СИЗО арестован за организацию незаконных собраний. То есть вот совсем за несколько часов до того, как премьер объявила о своей отставке, были вот эти вот такие закулисные переговоры, и были сообщения по новостям, как лидер парламента даже приходил в тюрьму к Сарксяну, его соратникам, и как раз вела вот эти вот переговоры. К Сарксяну, извини. В тюрьму к Пашиняну, да, его соратникам. Сарксян не в тюрьме. Вы выдаете желаемое Николу Пашиняну. Нет, я это вообще... Алексей. Мне без разницы, если честно. Но и надо тоже вот напомнить, что в понедельник, когда Сарксян объявил о том, что он уходит, причем, я не знаю, по-моему, же до сих пор Сарксян не появлялся нигде на публике, да, было в понедельник его заявление, опубликованное сайтом правительства. Надо, наверное, его процитировать. Сейчас будет. Ну, можем процитировать. Там одна фраза меня зацепила, которая напрямую, наверное, имеет отношение к нашей программе. Он сказал, вообще довольно эмоциональное было обращение, и это было обращение такого настоящего политика. Не просто человека функции, да, не просто премьера, чиновника, не просто президента. Это было обращение действительно такое, может быть, примиряющее и направленное на то, чтобы снизить градус напряженности. В принципе, Сарксяну это удалось, потому что главное требование протестующих он выполнил. Так вот, он сказал, что я был неправ, Я ошибся, Пашинян... сказал, да. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое, я оставляю должность руководителя нашей страны. Я ошибся, да, Пашинян был, а Никол Пашинян был прав. Дело в том, что вот эта фраза о том, что у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду, говорит, наверное, о том, что советовали Сержу Саргсяну все-таки более решительные силовые меры. Я напомню, что полиция действительно разгоняла протестующих в некоторых местах, но пока это не перерастало в какие-то серьезные беспорядки. И сами протестующие, надо здесь отметить, очень... заявляли всегда мирный протест. Я вот читал статьи журналистов, которые приезжали из Еревана. Они говорили, общавшиеся с протестующими, да, они говорили, что протестующие не готовы на обострение. То есть они до конца хотели удержать этот протест в мирном русле. Но есть один фактор, который сыграл, мне кажется, ключевую роль, и многие эксперты об этом говорят, это появление военных среди протестующих. Да, без оружия, да, ну там как миротворцы, по-моему, это были, но тоже, тем не менее, вот они в понедельник прошли на Горных Карабах, и к ним, во-первых, относятся с большим уважением и пиететом, и Серж Саргсян вряд ли мог себе позволить разгонять психовую полицию этих людей. В минувший понедельник одновременно появились заявления от министра обороны Армении, который сказал, что ну вот нет же еще чрезвычайного положения, мы в конфликты в этот не будем вмешиваться, да, тем более он проходит вроде бы в законных рамках, и как раз очевидцы и репортеры начали сообщать, что люди в военной форме оказались среди участников этого протеста. Ну и, собственно, опять же, через несколько часов уже было сделано заявление об отставке Саргсяна. Никола Пашиняна и Сержа Саргсяна очень сильно разнят судьбы. Если Серж Саргсян, хотя сам филолог по образованию, да, ну, филологический, во всяком случае, факультет Ереванского государственного университета он окончил, то все-таки молодость его и какое-то начало сознательной жизни пришлось на советский... Пришлось на советский период. Он успел поработать токарем, он служил много в партийных там каких-то ячейках. То есть он прошел несколько иной путь. А Никол Пашинян, это сейчас его знают как человека, который ставит ультиматум власти. В смысле, в России его сейчас узнали таким. Но таким, по сути, вся его жизнь была. Да, абсолютно. Ну, речь, может быть, не об ультиматуме, но о таком постоянно критическом взгляде на происходящее. Он журналист. Давай. Все-таки он журналист, и это многое объясняет в его поведении, в его вот таком отношении. То, да? Журналист – это диагноз, да? Давай, как мы с Гусманом говорим, родим Пашиняна 1 июня 1975 года. День защиты детей. Он родился, да, в городе Идживан армянской ССР. Закончил там же школу. Идживан – это некогда хороший, такой большой, серьезный промышленный город на границе с Азербайджаном, но когда Союз рухнул, туда пришла нищета, разруха, и там в прямом смысле слова было нечего делать, ну, по крайней мере, молодежи талантливой, а как раз Союз рухнул, и Пашиняну было сколько, лет 16, он отправился в столицу, в Ереван. И тогда же он поступил в Ереванский госуниверситет, филологический факультет, стал журналистом. На отделении журналистики. Да, но что интересно, не смог завершить обучение, потому что был исключен в 95-м году за свои политические взгляды. То есть уже пятый курс, и он себя проявляет как такого... решительного борца с режимом. И вообще, в принципе, в его судьбе есть такие поворотные моменты, когда, ну вот, его, наверное, первое серьезное испытание, его отчислили. Это раз. У него, конечно, потом сложилась карьера журналиста, сейчас об этом подробно поговорим. Потом у него было одно уголовное преследование. Потом был еще один суд и уголовное преследование в 2000-х годах после президентской кампании. Но, несмотря на то, что образование он не получил, надо еще сказать, что в армии Пашинян не служил, и как-то он говорил в интервью, что его освободили от службы, потому что он третий в семье сына, его старшие братья уже воевали в Карабахе. Я так понимаю, есть специальное положение в армянских законах на этот счет. Несмотря на то, что с пятого курса он был отчислен, пятый курс он не доучился, это не помешало ему нисколько начать работу по профессии. Отсутствие диплома вообще, отсутствие диплома журналиста вообще не мешает журналистам работать журналистами. Это такая вообще известная практика. И, значит, он был корреспондентом различных изданий, редактором различных изданий. Он редактировал вкладку одной из газет, то есть на такой, в принципе, маленький, но руководящий пост, да, где он что-то сам собирал, сам организовывал. МСЭ назывался этот вкладыш газеты «Маларак». Например, потом он газет, стал, которую он основал сам, да. «Арагир», это абсолютно полностью его идея. И пишут, скажем так, наблюдатели и исследователи его пути, его биографии, что для Пашиняна не существовало никаких тормозов. То есть вообще публиковал все, что хотел, делал все, что хотел, ссорился с избранными депутатами, публиковал их криминальные клички, из-за чего, как я уже сказал выше, стал в довольно юном таком возрасте, но уже в сознательном возрасте, фигурантом нескольких дел по обвинению в клевете. За это же время даже пережил несколько покушений. Однажды киллеры взорвали его автомобиль, который был припаркован возле редакции, но Пашинян, как вы понимаете, выжил. С уголовными делами интересная была история. Его приговорили к году тюрьмы. Там было несколько эпизодов и несколько статей. Приговорили его также к штрафу в размере 25 тысяч долларов за ущерб деловой репутации одного из депутатов. Что интересно, непосредственно вот этот вот год тюрьмы ему присудили за оскорбление судебных исполнителей, ну, судебных приставов. А история была такая: пришли эти приставы в редакцию описывать имущество, да, потому что надо как-то вот эти вот компенсации получить. Деньги были... надо взыскать, да, обычно, да, деньги совершенно верно. А и... Пашинян же оппозиционер, он ничего платить не хотел, тем более он потом долго еще обжаловал решение суда. Так вот, приставы пришли, а Пашинян им просто дверь не открыл. И за это получил потом год тюрьмы. Вот у меня есть сайт, открыл армянский сайт, который называется blognews.am, и он собрал этот сайт 5 фактов о Николе Пашиняне, и среди прочих они первым фактом заявляют то, что Пашинян опытный бунтарь, половину своей взрослой жизни 42-летний оппозиционер провел на баррикадах, в подполье или в застенках. При этом он всегда проповедовал ненасильственный протест. После парламентских выборов 2007 года устроил сидячую забастовку. Знакомая история, да? Через 2 года он сам сдался властям и провел почти 2 года в тюрьме. Все это время отрицая обвинения в организации массовых беспорядков после президентских выборов 2008 года. На тех выборах с минимальным перевесом 53% победил Серж Саргсян. То есть опытный бунтарь, можно в широком смысле ведь это понимать. Если человек, будучи журналистом, не не согласен подчиняться каким-то, видимо, существующим правилам. Ну, знаешь, как иногда бывает, об этих лучше не писать, об этих лучше писать, но не так, чтобы сильно. Он всегда критиковал, всегда очень жестко выступал. Он всегда, как ты назвал его, парень без тормозов, по-моему. Ну да. Да, вот будучи особенно главным редактором уже сначала газеты «Арагир», потом с 99-го года газеты «Айкакан Жаманак». «Армянское время» это переводится, да. Это, кстати, до сих пор газета существует, и это семейное предприятие, потому что его супруга Анна Акакан, она сейчас является главным редактором этого издания. Но и будучи в политической уже своей, став, вернее, на политический путь какой-то, он же сначала, он не сразу стал политиком самостоятельным, он не сразу стал политиком, который претендует на что-то. Он работал в предвыбранном штабе Левона Тарпетросяна, кандидата в президенты Армении, в 2008 году. Помогал ему избираться. Ну, смотри, тогда были только, беспорядки. Ты забегаешь вперед, потому что у него с середины нулевых произошел этот поворот к политической деятельности, от такой, от публицистической, резкой публицистической к политической, потому что в 2006 году он начал заниматься политикой и сформировал блок импичмент. И тогда, собственно, импичмент, к чему это было название, основное требование этого движения, этого блока, стала отставка действующего президента Роберта Качаряна, а Сарксян тогда, да, Сарксян совершенно верно, был при нем премьером. И, собственно, потом уже стал преемником Качаряна. Политические лидеры страны тогда заявляли, что партия импичмент создана исключительно для популизма. И единственный их лозунг — отставка двух ключевых фигур во власти — есть не что иное, как популистская идея, потому что она заведомо провальная, заведомо неисполнимая. Так говорили лидеры, представители лидирующей или правящей партии, описывая ситуацию с внесистемной так называемой оппозицией. Но ведь на самом деле импичмент, само название, оно говорит исключительно о временности вот этой формы, потому что не может партия импичмент, придя к власти, сохранить... Ну, импичмент — это не программа. Да, импичмент — это не программа, это... Решение одной конкретной проблемы, замена фигуры, а дальше, даже если вы получаете доступ к власти, дальше вам надо что-то предлагать. То есть, если понимать политику, политическое действие как именно борьбу за власть, да, безусловно, это именно это нормальное политическое движение. Если же воспринимать политику как именно искусство управления государством, то здесь уже, ну, явно потребовалась бы какая-то реформация, какое-то изменение структуры, формы вот этого движения, которое возглавлял Никол Пашинян, среди руководителей которого был Никол Пашинян в то время. Ну, смотри, еще до президентских выборов 2008 года блок импичмент на парламентских выборах проиграл. И вот эта вот сидячая забастовка, она была как раз инициирована Пашиняном. Он подчеркивал, что участвует в ней не как представитель политической силы, а как гражданин, права которого попираются. Сидячая забастовка — это доказательство того, что мы не смиримся со сложившейся ситуацией, сделаем все зависящее от нас, чтобы оставить в наследство нашим детям страну, о которой мы мечтаем. В последующий год Пашинян принимает активное участие в избирательной кампании Левона Тарпетросяна, который до этого 10 лет был фактически в таком, ну, небытие, что ли, политическом. И Пашинян входит в избирательный штаб, играет одну из лидирующих ролей. И, как ты уже сказал, битву вот эту за президентское кресло Левон Тарпетросян проиграл. Сарксян тогда получил 53% голосов, Тарпетросян около 22%. И второй раз в своей карьере Пашинян объявляет, ну, конечно, вместе с этим Тарпетросяном, объявляет о том, что выборы сфальсифицированы. И 20 февраля 2008 года начинается ну, вот как пишет, цветная революция, да, то есть был тогда уже опыт революции в Тбилиси бархатных, был уже в Киеве 1 Майдан 2004 года, но вот попытались... Который сделать... тоже привел к смене власти, вот это да. Важно, не просто стояние на улице, а именно, я напомню, что в Майдане 2004 года на выборах победил Виктор Янукович, Виктор Ющенко оспорил этот результат, Майдан оспорил этот результат, и состоялись перевыборы, на которых победил уже Виктор Ющенко. Ну, в отличие от событий на Украине и в Грузии, оппозиционерам, участникам этих акций добиться своих целей не удалось. Более того, были серьезные столкновения, и Серж Саргсян, избранный президент, тогда проявил такую серьезную стойкость и использовал свое право на насилие, и забастовку, протесты жестоко подавил. Были погибшие, и наш герой, сегодняшний Никол Пашинян, лидер армянской оппозиции, стал фигурантом уголовного дела, потом еще год... скрывался от правоохранительных органов, ушел в подполье. Подробнее мы расскажем уже после новостей рекламы. Программа 48 минут. Сегодня ее ведут Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. 48 минут. 48 минут. Программа 48 минут продолжается. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин в студии. Мы вам рассказываем про Никола Пашиняна, лидера армянской оппозиции. Я не совсем понимаю сейчас его статус и его амбиции. Вот опять же, огромные массивы информации, полно заявлений сейчас из Еревана звучит. Что в итоге хочет Никол Пашинян? Есть сведения о том, что он готов вроде бы и возглавить некое такое переходное правительство. Есть информация о том, что он в принципе не против того, чтобы стать премьером, но я только не понимаю, все-таки у оппозиции нет большинства в парламенте, и каким образом тогда за него могут проголосовать в парламенте, сделать его премьером? Ну, у него не так много шансов, но надо признать, что он, конечно, заявил о готовности стать премьер-министром, руководителем правительства. Это ключевая должность. Может быть, мы сейчас чуть-чуть подробнее об этом скажем в государстве. Но действительно, для этого должны быть сначала парламентские выборы, о которых уже заявил исполняющий обязанности премьера. И я так понимаю, что именно эти парламентские выборы будут формировать и правительство, и самое главное, по итогам этих парламентских выборов будет ясна кандидатура на пост премьер-министра страны. Ну, там есть определенные процедуры, что президент все-таки, наверное, должен будет утвердить эту кандидатуру и так далее, но очевидно, что все-таки ключевое значение имеют именно парламентские выборы, раз уж парламенту передали такое большое такие большие полномочия. Хочу вернуть тебя и слушателей. В феврале 2008 года, после президентских выборов, начало вот этой массовой протестной акции, она продолжалась чуть больше недели. В центре Еревана был разбит палаточный городок протестующих студентов. Митинги не прекращались. Бизнесмены местные разного калибра собирали даже пожертвования. Американские и европейские дипломаты делали заявление о том, что они обеспокоены соблюдением прав человека в Армении. И только что избранный Саргсян, но человек, который уже во власти, все-таки поработал довольно долго, он принимает решение о том, что, в общем, надо с этим заканчивать. Выборы прошли, давайте двигаться дальше. А что у нас тут? Какой-то бардак под окнами. Он объявил спустя неделю вот это вот ереванского, да, армянского Майдана, ультиматум оппозиционерам. Дал им 3 дня на ликвидацию всей протестной активности. И присел в тюрьму. Что, что? И Пашинян присел в тюрьму. Нет, подожди. После беспорядка. Не так. Ты там пропускаешь несколько месяцев его... Итогом этой деятельности стал... Да, но смотри, очень важно, что в отличие от того же первого украинского Майдана, Серж Саркисян применил все-таки силу. Полиция с помощью дубинок и электрошокеров разгоняла демонстрантов. 10 человек погибли, сотни демонстрантов пострадали. При этом среди митингующих были не только такие молодые, не знаю, какие-то взрослые, амбициозные мужики. Были дети, были женщины, были старики. И что интересно, вся эта история, ответственность возложили на нашего героя Николу Пашиняна. Его обвинили в организации массовых беспорядков, и он был объявлен в розыск. И вот как раз потом, после этого, Пашинян ушел в подполье, скрывался от правоохранительных органов. Не знаю, кстати, не нашел информации, почему за это время решил не уезжать из страны. Ну, знаешь, как, мне кажется, сейчас даже мы в России понимаем, что для таких непримиримых оппозиционеров это может быть единственный выход продолжать свою какую-то деятельность, это уехать. Нет, я с тобой почему? Не согласен. Потому что тюрьма по политическим соображениям, конечно, делает из тебя героя политического. И я думаю, что рейтинг Пашиняна, он во многом, Пашинян обязан этому тюремному сроку. Он действительно политическая жертва, она воспринимается всегда героически, всегда, вне зависимости от того, какие у тебя взгляды, а особенно если у тебя взгляды такие человеческие, либеральные, европейские, то, ну, то есть ты же за мирный протест, за участие людей, за всеобщую демократию, за свободу слова, за свободу, а тебя в тюрьму. И, естественно, такое поведение вызывает всегда сочувствие, и очень многих сторонников приобретает такой человек. Ну, сложно, на самом деле, сказать, вышел ли в итоге из тюрьмы Пашинян местным Манделой. Надо тоже подчеркнуть, что... Он не полностью прокуратуру... сидел. Да, конечно, в прокуратуру спустя почти год после своих скитаний он пришел сам. Он добровольно сдался, пока находился в изоляторе, писал для своей вот этой газеты Айкакан Жаманак цикл статей «Тюремный дневник». Это такие регулярные были отчеты из неволи. Ну и потом, собственно, приговор. Он получил 7 лет лишения свободы и вышел довольно скоро по амнистии, которая была объявлена в честь 20-летия независимости Армении. То есть, ну, на самом деле, согласись, в представлении многих человек, который получает обвинение и потом приговор по такой тяжелой статье, но этот человек все равно судимый. Но при этом тебя сразу освобождают, и ты, получается, в таком каком-то не вполне сформировавшемся образе остаешься. Потому что если ты 10 лет сидишь или 15 лет сидишь, это значит, тебя власть посадила, ты страдал и так далее. А Пашинян-то не так много провел в тюрьме времени. Не мне судить и не тебе судить. Мы с тобой не сидели, и нам сложно говорить немного, о том, как 4 это. 4 года это, знаешь, почти... 8 лет ему дали, да, по-моему, не 4? 7. 7 лет ему дали, а отсидел он до 2011 года, с 2009, ну, там 4 года получается. 2. 2? 2009. Да, верно, видишь, как я плохо считаю. Еще интересно было в 2010 году, когда он находился в камере для заключенных, у него произошел такой... не вполне ясный инцидент. Зашли в камеру мужчины, двое мужчин в черной одежде и масках, и напали на лежачего Пашиняна. Он лежал на нарах и начали его бить. И после того, как Пашинян стал звать на помощь, неизвестные камеру покинули. И потом его перевели в карцер. И было заявлено службой исполнения наказания, что так с Пашиняном обошлись из-за того, что он неоднократно нарушал последствия режима заключение. Ну, кстати, вспомни, я не знаю, почему мне сейчас в голову пришло. Помнишь, Дадин Ильдар, когда сидел, тоже же внимательно следили за его судьбой, особенно когда у него начали в колонии происходить конфликты с заключенными. Была информация о том, что Дадин якобы избил своего сокамерника, и тоже же сразу Федеральная служба исполнения наказания начала говорить, ну вот мы его помещаем в карцер, потому что он нарушает порядок и так далее. Беспорядничает. Да, да, да. Ну, то есть можно сделать вывод о том, что это реакция, в принципе, власти на вот таких политических заключенных. Когда ты хочешь их хорошенько промариновать, хочешь их, может быть, научить уму-разуму, хочешь отбить у них желание в дальнейшем выходить на улицы и заниматься такой активной политической деятельностью, ты используешь разные какие-то ухищрения, в том числе помещая в карцер заключенных. И вспомню, например, Олег Навальный, да, брат Алексея Навального, который тоже, мы помним, его периодически помещали в штрафной изолятор из-за каких-то таких несерьезных нарушений. В принципе, и УДО не дают, и из-за каких-то абсолютных глупостей и незначительных, не знаю, там, погрешностей и эпизодов. Да. Ну, веришь ты или не веришь, мне кажется все-таки, что человек вышел из тюрьмы в другом несколько качестве уже. Он, у него такой более серьезный, яркий политический, героический, прошу прощения, ореол уже присутствовал. И тут Серж Саргсян подбрасывает ему как нельзя кстати, ну, не сразу, конечно, все-таки с 11-го года, сколько лет уже прошло, гораздо больше, чем он провел в тюрьме. Подбрасывает ему такой подарок в виде неожиданных амбиций остаться у власти навсегда. Когда в России Владимир Путин стал премьером... Ты уже про наше время хочешь сказать, про 18-17 год. Я только, вот смотри, тоже хочу сказать, потому что это важно, чем занимался Пашинян после своего освобождения от политической деятельности. Он, конечно, не отошел и уже... Во-первых, в 2012 году стал депутатом Национального собрания Армении. В 2013 году основал партию «Гражданский договор», она в парламент не прошла. В 2015 году Пашинян был одним из первых, кто присоединился к электрическому протесту. Не знаю, встречал ли ты это название, даже... Электрический? Электрический протест. Электромайдан. Я видел такую формулировку. Это действительно такая важная, важная история. Она не политическая, она такая, скорее, знаешь, житейская, бытовая история, когда армянские власти внезапно подняли цены на электричество. Да, они сказали, что мы поднимаем цены еще на 16%, причем это было повышение тарифов третье за несколько лет, и действительно были массовые акции протеста. Не такие массовые, как сейчас, в 2018. Важно отметить, что уровень жизни в Армении действительно очень довольно низкий, и многим людям это не нравится. И хотя там население не такое большое, как даже в России, там 3 миллиона человек где-то всего живет, но учитывая, что значительная их часть бедны, а цены очень высокие, поднятие тарифов на 16% главным слоем на всех же ложится, да? Поднятие тарифов на 16%, конечно, это заметно, и это явно приводит к социальной напряженности. Причем тогда, в 2015 году, не только Ереван, но и многие города участвовали в этих протестных акциях, но ничем это не закончилось. Как говорит Аман Гумирович Тулеев, побузатерили и, в принципе, разошлись. Никакого, по-моему, насилия со стороны ни протестующих, ни сил правопорядка не было, и поэтому, собственно, история эта разрешилась тем, что просто населению пришлось принять вот это повышение тарифов. Когда Владимир Путин стал премьер-министром в 2008 году, в России это не было воспринято так остро, потому что, во-первых, до конца не было понятно, какое будет распределение ролей в тандеме. Во-вторых, ну, в принципе, протестная активность в России тех времен была не такой значительной. Но вспомните, когда Владимир Путин заявил о своем намерении вернуться, произошла рокировочка, 2011, да, да, да. Так называемая, это же это происходило осенью 2011 года, а в декабре 2011 года были выборы в Госдуму, на которых отмечались какое-то невероятное количество нарушений. Все это вкупе вылилось, естественно, в значительный протест. Сахарово, Болотное, конечно. И люди, выходящие на Сахарово и Болотное, многие пришли туда не только и не столько из-за украденных выборов, на чем настаивала оппозиция тогда, но пришли туда прежде всего из-за того, что они не хотели возвращение Владимира Путина, возвращение после 4 лет относительно либеральных подходов Дмитрия Медведева. Люди решили, что это будет дорога назад, это будет дорога вспять. Когда в Армении началась конституционная реформа, тоже ведь нельзя сказать, что... Хотя говорили, действительно, и кто-то, некоторые люди понимали, что это может делаться там для того же Сержа Саргсяна, у которого заканчивался президентский лимит, которому нужно было сохранить свою власть. Но все-таки переход к парламентской форме правления, она поддерживается... В основном поддерживается прогрессивно настроенной частью населения, потому что она уводит вас от возможности, вероятности авторитарного правления. Хотя партийная автократия, как вчера говорила Екатерина Шульман, тоже бывает. Mm-hmm. И это тоже... Или парламентская автократия, я не помню сейчас, как точно называется этот термин, что это тоже не ок. Но, тем не менее, шансов того, что страна будет управляться несколько иным образом, не зависеть от прихоти и желаний одного человека, а все-таки будет проходить через общественное обсуждение, пусть и в виде народных представителей в парламенте, она приветствуется скорее прогрессивным обществом. Но когда Серж Саргсян вдруг объявил о том, что после победы его партии на выборах вдруг объявил о том, что станет премьер-министром, и когда его кандидатуру уже даже утвердили, естественно, это вызвало какой-то невероятный гнев. Десятки тысяч людей, говорят, вышли на улицы. 300 тысяч, вот я видел максимальное. Ну, ты знаешь, как относиться к числам. Нет, ну, конечно. Когда выходят на улицы, я вам по своему опыту скажу, когда выходят на улицы больше 10 тысяч человек, посчитать это уже невероятно сложно. И ты не понимаешь, 20 там, или 30, или 50. Кто как хочет, так море и говорит. Уже, да. Да. Кто как, какие цифры хочет, такие и говорит. Там ты даже не можешь... На самом деле, окинуть взглядом весь, то есть очертить границы. Нет, ну, слушай, есть же, у нас, по-моему, даже Венедиктов однажды рассказывал, есть схемы и формулы, по которым это можно считать. Вот площадь, максимально, минимальная. Да, площадь, да, и плотность. Количество людей на квадратный метр. Есть еще один способ, ну, неважно, есть еще один способ по рамкам. Замерить просто скорость прохождения через, ну, да, рамки. Счетчики. И поставить, выставить время, какое время заходили люди. Ну, способы посчитать, наверное, есть. Я говорю о том, что зрительно уловить это невозможно. И там никакого ограничения в площадях в Ереване скорее, не было. Скорее, да. Скорее мы можем сказать, что вышло людей достаточно для того, чтобы Саргсян понял, что разгонять это слишком будет слишком дорого. Ну, какие-то вещи разгоняли. Нет, когда хотели, там в метро, по-моему, заходили, полиция выгоняла оттуда протестующих, с некоторых площадей их пытались убрать. Но... Нет, ну и было, конечно, несколько сотен арестованных. Водометы же даже приводили, конечно. Нет, попытки как-то повлиять силовым методом были, но вот рубеж насколько я понимаю, такой водоразделом стали вот эти военные, которые пришли и поддержали протест, потому что дальнейшее развитие ситуации предсказать властям уже было невозможно. И если бы применили силу к военным, кто знает, как повели бы себя другие военные, которые не вышли на этот протест. Это правда. Несколько важных штрихов по поводу конституционной реформы. Она же не просто так, на самом деле, осуществилась. Был сначала в 2015 году конституционный референдум, и причем была допустимая вполне явка, больше 50% участвовало в референдуме, 66% тогда одобрили переход от президентской формы правления к парламентской, тогда же было сказано о том, что срок полномочий у президента вырастает до 7 лет, и выбирать его будут местные депутаты, и уже тогда, в 2015 году, звучали опасения, они не делает ли вот это Саргсян под себя? И не хочет ли он таким образом просто пересесть из одного кресла в другое? Но что интересно, я помню еще в начале года писал для наших новостей небольшие материалы по поводу ситуации в Армении, по поводу предстоящих выборов президентских. И тогда даже местные армянские СМИ, оппозиционные СМИ указывали, несмотря на то, что вот у нас поменялась конституция, еще не совсем понятно, Саргсян ли хочет быть премьером или нет. То есть как будто бы сохранялась интрига. Наверное... И в этом смысле действительно решение Саргсяна остаться в должности главы правительства, оно людей взбудоражило. Потому что это настолько было для большинства неожиданным, настолько это показалось многим дерзким решением, просто плевком в общественность, что люди, конечно, не стали молчать. Наверное, самое интересное о том, что Пашинян думает о России. Он сделал уже ряд заявлений и, в частности, сказал, что он не прозападный, не пророссийский, он проармянский политик и не будет углублять отношения с Западом в ущерб отношениям с Россией. Ранее он обвинял Россию в том, что она ведет игру в контексте Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана и критически тоже высказывался и говорил о своем евронаправлении. Но сейчас очень осторожные заявления, в том числе о том, что не собирается делать резких движений, выходить из Евразийского экономического союза, выходить из ОДКБ. Вот этих вещей он пока делать не намерен. И обратите внимание, какова реакция российской власти на события в Армении. Очень сдержанная. Очень сдержанная. Никакого осуждения, никакого негатива. Все заявления аккуратные. И даже вот вспомним заявление вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, сына Жириновского, да, который, по-моему, в понедельник в этот сказал, конечно, я сейчас близко к тексту, 10 лет во власти, это, в принципе, достаточно, и надо соблюдать все-таки какие-то рамки приличия. Про Пашинян у нас время заканчивается, еще важно сказать, что он за последние несколько лет создал партию «Ёлк», собственно, которая сейчас в парламенте, и мы говорили, что она получила... «Ёлк» или «Ёлк»? Елк. Давай говорить «выход», чтобы никого не обидеть. Да, хорошо. Я веду перевод «исход». Хорошо, исход. Мы не сможем договориться. В общем, его оппозиционная партия, ты уже говорил, около 7% получила на последних парламентских выборах. И также в прошлом году Пашинян пытался... участвовал, на самом деле, в избирательной кампании мэра Еревана, но проиграл, получив, по-моему, около 20%. В завершение скажем еще раз, что в Армении сейчас будут, скорее всего, в ближайшее время проведены внеочередные парламентские выборы. Как сложится судьба у Пашиняна, пойдет ли он в правительство, может быть, возглавит он правительство даже, это мы узнаем совсем скоро. Все, мы завершаем наш эфир. Программа 48 минут. Сегодня была про Николу Пашиняна, лидера армянской оппозиции. С вами были Алексей Салын и Алексей Нарышкин. Оставляем вас с гимном Армении. Счастливо.